Глава 21. Бракосочетание проводилось по самой последней моде. На природе, на берегу узкой, но бурной реки, которая спускалась с недалеких гор, а затем, извиваясь и огибая препятствия, устремлялась в лес. Свадебный шатер, в котором проводилась церемония, был поставлен всего в нескольких ярдах от громко журчащей воды, что, согласно не то верованиям, не то суевериям, должно было принести молодым удачу. Раймонд чрезвычайно радовался тому, что день, когда маркиз выдавал замуж свою среднюю дочь, наконец-то настал. Впрочем, если говорить откровенно, радовался он не столько счастью жениха и невесты, сколько возможности в самое ближайшее время возвратиться в собственный замок. Священнослужитель уже провел церемонию и провозгласил молодых мужем и женой. Поздравив виновников торжества и их родителей, гости разбрелись по предназначавшейся для празднования территории, прячась от сильной жары, неожиданно опустившейся на графство, несмотря на весенний месяц. Еще с вечера воздух стал тяжелым, влажным и практически неподвижным, а с восходом солнца дышать стало и вовсе нечем. Именно сейчас, как нельзя более кстати, пришлась бы прохлада каменного дворца, но по закону пакости мероприятие было организовано на границе леса, и перенести его в самый последний момент значило бы пожертвовать немалой частью торжественности. Поэтому гости постоянно прикладывались к кубкам и собственным флягам, обмахивались чем придется и утирали со лба текущий в три ручья пот. Пользуясь тем, что на природе обстановка автоматически становилась менее официальной, Раймонд практически не выпускал меня из виду, а то и из рук. Признаться, я особо не сопротивлялась. Во-первых, мне это нравилось. А во-вторых, уж если сам Раймонд не считал нужным заботиться о своей репутации, почему, в конце концов, об этом должна беспокоиться я? Он взрослый человек, сам принимает решения и сам несет за них ответственность. Впрочем, вскоре моя похвальная готовность предоставлять взрослому человеку свободу действий была подвергнута суровому испытанию, ибо я оказалась свидетельницей весьма странной сцены, произошедшей между Раймондом и баронессой. Я видела, как слуга подвел ей лошадь и помог сесть верхом. Затем сам вскочил на своего коня и последовал за ней в качестве сопровождающего. В принципе, ничего предусудительного. Ну, решила дама прогуляться верхом, хоть и немного странно для сегодняшней жары. Однако, прежде чем покинуть место проведения церемонии, она проехала мимо нас с Раймондом, устремила на него выразительный взгляд и многозначительно кивнула. После чего, более не оглядываясь, ускакала на свою прогулку. Теперь настал мой черед устремить на Раймонда взгляд не менее многозначительный. «Что?» — с досадой спросил он, когда баронесса со своим сопровождающим скрылись за деревьями. «И что это было?» — поинтересовалась в свою очередь я. Мой голос прозвучал довольно угрожающе. «Не имею ни малейшего представления», — откликнулся Раймонд. «Ага, так я тебе и поверила. Баронесса заинтересовалась очередными часами». «Может, мне стоит отвезти ее к хорошему мастеру, чтобы она, наконец, успокоилась?» «Успокойся для начала сама», — посоветовал он. «Ах, так!» Разговор на повышенных тонах был прерван почтительно приблизившимся к нам лакеем, по расцветке одежды которого несложно было определить, что это один из слуг баронессы. Лакей остановился в паре шагов от нас и, почтительно кашлянув, обратился к Раймонду. «Господин Эрл, госпожа баронесса просила кое-что вам сообщить». Он бросил на меня выразительный взгляд. «Это сообщение конфиденциального характера». «Ах, конфиденциального характера!» — повторила я, стараясь сохранять относительное внешнее спокойствие, хотя внутренне уже рвала и метала. Я собиралась было отойти в сторонку. Жаль только, что дверей нет и хлопнуть нечем. Но Раймонд, прекрасно определивший мое настроение, успел схватить меня за руку. «Если хочешь передать свое сообщение, говори при ней», — ультимативно заявил лакею он. Тот немного помялся, но, кажется, только приличия ради. Самому-то ему было все равно, Главное, отчитаться потом перед госпожой. А если Эрл потребовал говорить при посторонней, то с этим слуга ничего со своей стороны поделать не мог. Госпожа велела передать, что ей совершенно необходимо срочно поговорить с вами о неком вопросе личного характера. Речь идет о форс-мажоре, и ситуацию нужно разрешить незамедлительно. Она сказала, что будет ждать вас в 2 милях отсюда вниз по течению реки. Она дала точные указания, как найти это место. Госпожа умоляет вас не отказывать в ее просьбе и приехать навстречу. Раймонд сжал губы, упорно не глядя в мою сторону. «Больше баронесса ничего не велела передать?» Осведомился он. «Это все, что я был уполномочен сообщить», — подтвердил лакей. «Ладно, ступай», — бросил Раймонд. «Вы выполните просьбу моей госпожи?» «Я сказал, ступай», — резко произнес Раймонд. Слуга повиновался. «Ну и как это понимать?» — со злостью осведомилась я. «И не смей говорить мне, чтобы я успокоилась!» «Ладно, не успокаивайся!» Легко согласился он. Как ни странно, его слова возымели прямо противоположный эффект. «Что она от тебя хочет?» Спросила я значительно более спокойно. «Я ведь уже говорил, что не знаю!» Раздраженно ответил Раймонд. Я недоверчиво на него покосилась и решила, что, вероятнее всего, он говорит правду. «Форс-мажор?» Изогнула брови я. «Бред какой-то», — отозвался Раймонд. «Ну, вообще-то вариантов не так много. Может, она собирается сообщить тебе, что ждет ребенка? А что ты так закатываешь глаза? Чудесная новость! Теперь ты, как честный человек, должен будешь на ней жениться». Я, конечно, и сама понимала, что несу чушь. «Я что, похож на честного человека?» — раздосадованно спросил Раймонд. «Довольно похож». Разочаровала его я. «Знаю, ты очень стараешься, чтобы это было незаметно, но иногда проскальзывает». «Вот поучи меня еще», — беззлобно бросил он. «А баронесса замужем, так что я в любом случае не смог бы на ней жениться, даже как честный человек». «Ладно, значит, у тебя впереди поединок с обманутым супругом», — продолжила выдвигать версии я. «С 60-летним толстячком не смеши». «А что еще за чрезвычайная ситуация у нее могла сложиться?» — развела я руками. Раймонд устремил на меня страдальческий взгляд. «Говорю в третий раз. Понятия не имею. Сейчас поеду и все узнаю». «Значит, все-таки поедешь?» «Естественно, поеду. А что, разве ее формулировка оставила мне хоть какой-то выбор?» «Не оставила», — признала я. «И именно это-то мне и не нравится». «Ерунда. Я обернусь за 15 минут». «Так-таки и за 15 минут!» — недоверчиво фыркнула я. «Ну, за 20 минут!» — пожал плечами Раймонд. «Но сперва пойду расспрошу ее слугу поподробнее, чтобы не тратить время на плутание по лесу». «Ладно, пошли спрашивать вместе». Я с готовностью шагнула в том направлении, в котором недавно удалился лакей. «Ты что, собираешься ехать со мной?» — нахмурился он. «Ты невероятно догадлив! Еще как собираюсь!» «Дениза!» Попытался воззвать к моей совести Раймонд. «Она же сказала, что это конфиденциальное дело!» «А я в сторонке постою!» Заверила я, невинно хлопая глазками. «Слушай, чего ты боишься?» Устало спросил он. «Сама же говорила, что баронесса тебе не конкурентка. Я готов это подтвердить». «Боюсь, ты приедешь, а там уже часовые механизмы на травке разложены!» Охотно пояснила я. «Просто беспокоюсь, как вы справитесь? Жара и все такое. А так я буду на подхвате. Если понадобится, принесу из реки студеной водички, чтобы вы остыли». Река в воде, кстати сказать, и вправду была студеная. Даже сейчас, при нынешней жаре, опущенную в нее руку сразу же хотелось выдернуть. Высоко в горах местами по-прежнему лежал снег. «Ладно, что с тобой поделаешь?» Махнул рукой Раймонд, сдаваясь. «Поехали вместе. Так будет даже проще». Расспросив лакея, который действительно дал нам весьма подробные указания, «С такими не заблудишься», мы оседлали лошадей и вскоре углубились в лес. Проехав около 2 миль, мы свернули на едва заметную тропку, которая вскоре вывела нас к берегу реки. Правда, для того, чтобы попасть к воде, пришлось пробираться сквозь плотный занавес ивовых ветвей, протянувшихся над тропинкой, ограждая проход к реке сплошной зеленой стеной. Ветки норовили добраться до лиц и оцарапать кожу, но в целом, спешившись, нам удалось добраться до берега практически без потерь. Набросив поводья на ветви, мы огляделись. Небольшой участок земли, справа и слева огороженный непроходимым переплетением колючих кустарников. Впереди река, довольно узкая и, кажется, еще более бурная, чем выше по течению, там, где проходила свадьба. Над водой порхает, временами зависая на одном месте, полупрозрачная голубая стрекоза. В воздухе звенит мошкара. Несмотря на близость реки, здесь все равно очень жарко. Место почти не укрыто от солнца, и за день земля успела накалиться. И никакой баронессы. «Это что, шутка такая?» — нахмурилась я. Раймонд удивленно огляделся и быстрым шагом обошел не слишком большую территорию. «Приехали мы явно туда», — рассудительно сказал он. «Перепутать не могли». «Не могли», — подтвердила я, припоминая перечисленные лакеем приметы. Раймонд утер пот со лба, подошел к своей лошади и достал из седельной сумки флягу с водой. «Будешь?» — спросил он меня, выдергивая пробку. Я, хмурясь, покачала головой. Ситуация мне решительно не нравилась. Могла ли баронесса каким-то невероятным образом отстать по дороге, заблудиться, перепутав собственные, ею же предложенные ориентиры? Бред! В водичку, что ли, заглянуть? Может, нырнула, а вынырнуть забыла? А что, вода здесь опасная? Это только с виду кажется, что мелко, а попробуй шагни в реку. Течение сильное, оглянуться не успеешь, как унесет. Вот только вряд ли баронесса исчезла бы без следа вместе со слугой, а заодно и лошадьми. Было жарко, в горле пересохло, и я, по-прежнему погруженная в размышления, подошла к своей лошади и потянулась за флягой. В сумке ее не оказалось. Странно, вроде бы должна быть на месте. «Кажется, я все-таки забыла питье», — сказала я, подходя к Раймонду. Он снова извлек из сумки флягу и протянул ее мне. Я сделала пару больших глотков, затем вернула ему сосуд. Шорох листьев, раздавшихся со стороны дороги, заставил меня насторожиться. Возможно, это и баронесса, вот только... «Осторожней!» — шепнула я, предупреждающе вытягивая левую руку, а правой хватаясь за рукоять кинжала. Раймонд сосредоточенно кивнул, извлекая из ножен меч. Ветви заколыхались, а затем раздвинулись, и из-за деревьев вышло три человека. Баронессы среди них не было, ровно как и сопровождающего ее слуги.